Глава вторая. У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подаяния им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства. Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique», главу из пятитомного трактата по сельскому хозяйству французского ученого Биксио, с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищенным заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими густыми, вьющимися темно-русыми волосами, со светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отметками. Иван Чурисенок просил сошек. Прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище Чурисенка составляли полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся на бок и вросший в землю так, что над самой навозной заваленной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Рубленные сени с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее, еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу. Теперь же только на застрехе густо нависла черная гниющая солома. Наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодец с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса, и с грязной, истоптанной скотиной лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем. «Дома ли Иван?» — спросил Нехлюдов. Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая. Меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.